Глава 12. Краем глаза я заметила, что громкий звук работающей кофемашины заставил эльфа вздрогнуть. На какое-то время белобрысый пропал из вида, но потом снова заглянул в кухню. Очень уж ему было интересно, чем я занимаюсь и откуда доносится этот адский шум. Сейчас Сейлрим напоминал пугливого, но любопытного кота, который следит за своим хозяином, делающим что-то странное и непонятное. По крайней мере, мой покойный пушок вел себя именно так. Подсматривал за мной из-за угла, вытянув шею. «Не прячься! Я тебя вижу!» Громко сказала я, когда первая кружка кофе была готова, и в комнате снова воцарилась зловещая тишина. Мой сосед еще немного помялся на пороге и отодвинул покосившуюся дверь, висящую на одной петле. Когда высокий, широкоплечий, он вошел в кухню, я поняла, насколько же она тесная. Этот остроухий гигант заполнил собой все пространство. «Опять подсматриваешь за мной?» — спросила я. Щеки Сейлрима окрасил нежный румянец. «Охраняю». Эльф отвел взгляд, как делают все лгуны. Полагаю, он поплелся за мной из любопытства, а не потому, что хотел защитить от потенциальной угрозы. В конце концов, свободного времени у него в замке было море, а развлечений никаких. Даже удивительно, как за столько лет заточения он не рехнулся от скуки. «Тут опасно, и я...» Сейлрим с подозрением покосился на необычный черный ящик на столе, потом на кружку кофе в моих руках. И его глаза округлились. В глубине зрачков вспыхнуло что-то похожее на жажду. «Это еда?» Тяжело сглотнул он. «Вообще-то питье, но да, это нечто съедобное. Мне стало неудобно от того, как жадно он смотрел на ароматный эспрессо в моей чашке. Хочешь, я и тебе сделаю? А хочешь, с молоком?» «С молоком?» Повторил эльф, словно зачарованный, и кадык на его горле снова дернулся. Бедняга казался до ужаса голодным, но при этом истощенным не выглядел. Этим он тоже напоминал домашнего кота. Мой пушок всегда вопил рядом со своей пустой миской, даже когда его раздутое пузо волочилось по паркету. У Сейлрима пуза не было, зато были богатырские плечи и внушительные мышцы на руках. Он не был похож на жертву вынужденной диеты. «Чем ты здесь питаешься?» — спросила я. Эльф нехотя перевел взгляд с кружки на мое лицо. «Питаюсь?» Его изящные светлые брови сошлись на переносице. «Ничем». «То есть?» — нахмурилась я. «Это как?» Тяжкий вздох вырвался из груди Сейлрима. «Вот так. Здесь нет еды». Его взгляд снова скользнул к кружке, и эльф исправился. «Не было. Не было никакой еды. Сначала я мучился от дикого голода. С каждым днем тот становился все сильнее, а потом... Потом я просто привык к этому скребущему ощущению в пустом желудке и перестал обращать на него внимание. Понял, что в этом месте пища не нужна. Голод не убивает и не лишает сил, просто доставляет неудобства». При слове «неудобства» он горько усмехнулся, дав понять, что это очень мягкое определение его состояния. Наверное, это был какой-то глубинный женский инстинкт. Мне сразу захотелось накормить несчастного. Я повернулась к кофемашине. «Что это за демонический ящик?» — спросил голодающий, стараясь держаться подальше от подозрительного предмета. «Хочешь, покажу чудо?» Контейнер для молока был пуст, но я мысленно загадала его наполнить и нажала на кнопку рядом с надписью «Капучино». Демонический ящик загудел, встроенная кофемолка измельчала зерна. От этого резкого звука Сейлрим немужественно подпрыгнул на месте, затем покраснел и поджал губы. Из краника в новую чистую кружку потекла тонкая струйка черной жидкости, а следом, к моей невероятной радости, такая же тонкая струйка белой. Замок исполнил мое желание. Внутри прозрачного контейнера плескалось молоко. С чувством удовлетворения я протянула Сейлриму кружку идеального капучино с высокой пенкой. Тот принял кружку с опаской и несколько секунд рассматривал ее, прежде чем поднести к губам. Я жадно следила за тем, как он делает первый глоток. «Вкусно!» За хозяина ответил его желудок, выдав короткую благодарственную речь. Сначала эльф пил осторожно, а потом осушил кружку залпом. Над его верхней губой остались хлопья молочной пенки. Осознав это, Сейлрим прикрыл рот ладонью и, кажется, слизнул усы языком. «Благодарю», — шепнул он и посмотрел на квадратную шайтан-машину совсем другими глазами. Его взгляд, обращенный ко мне, тоже изменился. В нем больше не было холодной враждебности. «Очень необычно», — признался Сейлрим. «Прежде я такого не пробовал. Похоже на кофе с молоком, но вкуснее». «Откуда здесь взялась эта вещь?» Набравшись храбрости, он ткнул пальцем в черный пластиковый бок удивительной конструкции. «Это магический артефакт?» «Я просто загадала желание, чашечку кофе, и вот результат». Ушастый любитель поджимать губы снова исполнил свой коронный трюк и одновременно покачал головой. «Замок тебе благоволит». В его зеленых глазах промелькнула зависть. «Интересно, почему?» С тоскливым видом он посмотрел в окно, мутное от развода в грязи. Снаружи уже смеркалось, хотя мы не так давно поднялись с постели. Мне показалось, что Сейлрим думает о корнях, которые приходят с наступлением темноты. Желая поднять ему настроение, я решила проверить одну теорию.